Студия «Ардис» представляет. Ирина Токмакова. В гостях у Мудрослова. Повесть-сказка. Читает Ольга Коробова. Глава первая. «Знаешь, Наушка, я боюсь», — сказала Наташа. «Чего это вдруг ты испугалась?» — удивился Наушка. «Ну как же», — горячилась Наташа. «Я же пойду в школу». «И чего в этом страшного?» — не понял Наушка. «Да», — протянула Наташа, — «я посмотрела учебник по-русскому, а там столько всего, всякие правила. А вдруг я ничего не сумею?» «А, вот о чем. «Впрочем, позвольте, погодите, мне надо у вас спросить, знакомы ли вы с Наташей и Наушкой? Вы читали книжку про их приключения в Тутитамии?» «Не все? Ну, для тех, кто не читал, мне надо рассказать вам все с самого начала». Так вот, когда Наташа была совсем маленькой, Наушка садился к ней на подушку и на ушко рассказывал сказки. Вот поэтому-то его и зовут Наушка. Кто такой Наушка? Да ежик же! Волшебный ежик, один-единственный на целом свете. У кого иголки не колючие, а мягкие-мягкие. А когда Наташа немного подросла, каких только приключений не пережили они вместе в сказочной стране Тутитамии. А теперь Наташа стала большой и собирается в школу. Скоро уже и 1 сентября наступит. Именно это и нагнало страху на Наташу. Вот тут и произошел тот самый разговор с Наушкой. «Что же мне делать, Наушка?» — продолжала тревожиться Наташа. Задумчиво пробормотал Наушка. «Подожди, дай сосредоточиться». «Как ты считаешь?» — не отставала от него Наташа. «Может, нам отправиться в Тутитамию? Мы там так давно не были, а?» «Да нет», — возразил Наушка. «Ты уже Тутитамию переросла. Волшебная страна Тутитамия для дошкольников. А ты уже почти что школьница. Вот ведь в чем дело». «А что?» — осторожно спросила Наташа. — Школьников уже ни в какую сказочную страну не пускают? — Отчего же? — отозвался Наушка. — На свете много сказочных стран. И для школьников есть волшебные края. Только раз занятия пока не начались, ты же еще не совсем ученица. — Ну, Наушка, миленький, подумай, что бы такое сделать, чтобы мне не так страшиться этой учебы? Ты только взгляни на этот учебник под названием «Русский язык». Там такого всего наворочено!» Наушка не успел ничего ответить, потому что в дверь заглянула бабушка и позвала Наташу обедать. Обед был замечательный. Осенний суп из белых грибов, как Наташа любила, с перловкой, молодая картошечка со сметаной, посыпанная укропом, и большой кусок сладкого астраханского арбуза. Когда Наташа вернулась в свою комнату, Наушка спал или делал вид, что спит, потому что тут же приоткрыл один глаз, и глаз этот как-то хитро подмигнул Наташе. «Ты что, Наушка?» — поинтересовалась Наташа. «Я кое-что вспомнил», — весело отозвался Наушка. «Есть такая замечательная, веселая и умная страна Лингвия. Попытаемся туда попасть». «Где же она? Далеко?» «Так же, как и Тутитамия, она здесь рядом, но и там, где она есть». «Ой, Наушка, это что же, страна волшебная, да? Как ты говоришь, Лингвия? Я сейчас посмотрю в энциклопедии». «В энциклопедии ты ее не найдешь», — засмеялся Наушка. «Там про волшебные страны ничего не сказано». Наташа полистала энциклопедию и, естественно, никакую Лингвию не обнаружила. «А почему эта страна так чудно называется?» — поинтересовалась Наташа. «Вовсе и не чудно», — ворчливо отозвался Наушка, словно обидевшись за Лингвию. «Я тебе сейчас объясню. Имеется такой древний язык — латынь. На нем давным-давно говорили древние римляне. От этого языка многие европейские языки произошли. И французский, и испанский, и итальянский. Так вот, слово «язык», на котором говорят по-латыни, как раз и есть лингва. Отсюда и название волшебной страны. Поняла? Наташа молча кивнула. «Там-то тебе, думаю, помогут разобраться с русским языком, чтобы ты не дрейфила идти в школу. Если ты побываешь в Лингвии, тебе в школе будет легко-легко». «Ну, Наушка, миленький, ну сделай так, чтобы мы там оказались», — подпрыгивала от нетерпения Наташа. «Как туда попадают, в эту Лингвию? Тебе известно?» «Каждую волшебную страну попадают при помощи заклинания», — важно сказал Наушка. «А ты его знаешь?» «Конечно, знаю». «А как же оно звучит?» Наушка на минуту задумался. «А вот как», — проговорил он наконец. «Здравствуй, мудрая страна, что отсюда не видна. Явись ниоткуда, пусть свершится чудо. Встань на пути, нас к себе впусти». И вот прямо перед ними, ну, перед носом, можно сказать, появились красивые узорчатые деревянные ворота. И ворота эти распахнулись, и Наташа с Наушкой как раз и оказались по ту сторону ворот. А там царила невообразимая суматоха. Два забавных человечка в разноцветных кафтанчиках, размахивая руками, наскакивали друг на друга и что-то кричали. Наташа и Наушка прислушались. «Алфавит!» — кричал один из них. «Как это может быть, что весь сегодняшний алфавит улетел?» «Это все ты виноват, Фалалей! Как можно было не доглядеть? Ты мне объясни!» «Почему это я?» — отвечал тот, кого назвали Фалалеем. «А ты, Малафей, где был? Ты куда смотрел?» «Это все Барматун! Это его подлости и вредности!» — оправдывался названный Малафеем. И никто из них во время этой перебранки не заметил, как к ним подошел высокий, статный, старик не старик, но с виду человек пожилой, в длинном малиновом плаще, украшенном замысловато сделанной серебряной нитью вышивкой. «Что тут происходит?» — спросил он грозно. «Где алфавит?» «Улетел!» — почти шепотом ответили Малафей и Фалалей. «Этот Барматун такой хитрый, такой коварный!» «Так будьте же и вы похитрее и поумнее! Вы же знаете, по пятницам алфавит птичий, значит, надо было проявить особую осторожность! Тоже мне помощники называются!» «Виноваты, не доглядели!» — пробормотали те двое. «Чтобы все улетевшие птицы к полудню были на месте!» — приказал пожилой. «Иначе отправлю вас в справочник овощевода на пришкольном участке, где вы будете пропадать от скуки, пока его не сдадут в макулатуру!» И тут он заметил изрядно растерявшихся Наташу и Наушку. «Вы ко мне?» — спросил он, слегка наклонив голову. «Я вас слушаю. Давайте знакомиться. Правда, я догадываюсь, ты волшебный еж Наушка. Я тебе слышал. А это кто?» Кивнул он в сторону Наташи. «Это мой друг Наташа. Она на днях собирается в школу». «Что ж, похвально. Добрый день, Наташа. А я Мудрослов, хранитель страны Лингвии. А эти двое — мои помощники, правда, как оказалось, весьма нерадивые». «Что-то тут у вас стряслось?» — спросил Наушка. «Да», — ответил Мудрослов, — «большие неприятности. К нам в Лингвию пробрался один урод. Он сбежал из какого-то заграничного, довольно страхолюдного мультика. Он решил, что наши дети не должны хорошо знать русский язык. Ему надо, чтобы никто не читал книжек, а только бы все все время смотрели заграничные мультики. Чем страхолюднее, тем лучше». «Он называет себя Барматун», — добавил слегка оправившийся после полученного нагоняя Малафей. «Вообще-то его зовут мистер Мамбл». «Кажется, мамбл — это и означает по-английски «бормотать», — добавил Фалалей. «Да», — продолжал Мудрослов, — «он всячески вредит нам и портит жизнь. А что, собственно, вас привело в Лингвию?» «Да вот в чем дело», — стал объяснять Наушка. «Наташа присмотрелась к своему учебнику по русскому языку и испугалась всяких там упражнений и правил». «Я ее готов понять», — серьезно отозвался Мудрослов. «В русской грамматике не все так просто. Чтобы все хорошо запомнить и усваивать, необходимо уловить вот какую мысль. Все-все в русском языке живое. И буквы, и знаки препинания, все эти точки и двоеточие. Ну, а это где еще можно хорошенько осознать, как не у нас в Лингвии? Ты правильно сделал, что привел Наташу сюда». Тем временем Фалалей и Малафей засыпали землю зерном, крошками, червячками, орешками и даже разбрасывали там и сям кусочки свежего сырого мяса. «Прилетят, никуда не денутся», — ворчал себе под нос Малафей. «Если, конечно, Барматун их всех не переловил и не изжарил». «Что за ужасы ты говоришь? И думать так не смей!» — нервничал Фалалей. «Здорово все это, неприятно!» — продолжал Мудрослов. «Этот Барматун, или как его там, Мамбл, вредит из-под тишка, возникает в самых неожиданных местах». «И что?» — спросил Наушка. «Его никак не удается обнаружить и обезвредить?» «Да, вот только сейчас главная задача — поправить дело с алфавитом. Должен вам сказать, что только очень непросвещенные или злонамеренные люди утверждают, что изучение языка, вот русского, например, — дело сухое и скучное. На самом-то деле живое и увлекательное. Я бы это с удовольствием продемонстрировал Наташе. Только вот, видите, у нас в Лингвии случилась такая неприятная неожиданность. Вы, наверное, знаете, с чего надо начинать изучение грамматики, синтаксиса и всего прочего?» Наташа промолчала, потому что она ответа на этот вопрос не знала. «Догадываюсь», — сказал Наушка, — «начать надо с алфавита, с порядка, в котором выстраиваются буквы. Их помнится в русском языке 33. «Совершенно верно», — согласился с ним Мудрослов. «Так вот, у нас алфавит — это живые буквы, и на каждый день разные. По понедельникам — это звери, по вторникам — насекомые и так далее. А в пятницу алфавит представляют птицы. И вот эти дурни...» Он кивнул на Малафея и Фалалея. «Эти дурни ухитрились допустить, чтобы такое ничтожество, как Барматун, распугал всех птиц. Весь алфавит в полном беспорядке, и неизвестно, где они там летают». В этот самый момент прилетела маленькая трясогузочка, а следом синичка, которая тут же принялась клевать зернышки. И вот воздух наполнился шумом крыльев, щебетом, странными гортанными криками. Это перекликались и о чем-то спорили ворон и сойка. «Ух, вырвались от этого мамбла!» — облегченно вздохнул Фалалей. «Наушка, что все это значит?» — ничего не понимая, спросила Наташа. «Сейчас увидишь», — ответил Наушка. «Я уже догадался, в чем дело. Это птицы-буквы, и сейчас Мудрослов их всех выстроит по алфавиту». И действительно, как только птицы наелись, наклевались, Мудрослов взмахнул рукой. Он скомандовал: «По одному, в азбучном порядке, стройся!» «Наушка, что такое азбучный порядок?» — недоумевала Наташа. «А как же алфавит?» И пока птицы перепархивали с места на место, устанавливая порядок, Мудрослов, услышав Наташин вопрос, стал объяснять. «Алфавит и азбука — это слова обозначают одно и то же. Порядок букв в языке. Просто слово «алфавит» происходит из греческого языка, по первым буквам греческого алфавита, которых зовут альфа и бета. А азбука — это слово русское. Раньше буквы назывались не А, Б, В, а первые буквы именовались ас и буки. Вот отсюда и азбука. «А как назывались другие буквы?» — любопытствовала Наташа. «Веди, глаголь, добро и так далее», — сказал Мудрослов. «Узнаешь потом, если захочешь. А сейчас не забивай себе голову». Тем временем птицы, перепархивая с одного края на другой и отыскивая свои места в надлежащем порядке, наконец попритихли. И Наташа с удивлением поняла, что это и буквы, и живые птицы одновременно. А Мудрослов устроил что-то вроде проверочной переклички. Когда он называл птицу, то она делала шаг вперед на своих птичьих лапках, кланялась и становилась на место. «Аист», — сказал Мудрослов, — «баклан, ворон, грач, дрозд, еловик, жаворонок, зяблик, иволга, кулик, ласточка, малиновка, неясыть, орел, поползень, рябчик, сойка, трясогузка, удод, филин, хрустан, цапля, чибис, широкохвостка, щегол, эму, юрок, ястреб». «Ну вот, все на месте!» — с радостью воскликнули Фалалей и Малафей. «Что-то вы сегодня прямо совсем никакие!» — возразил им Мудрослов. «Приглядитесь-ка хорошенько!» «Ой, правда!» — согласился с ним Фалалей. В это самое время, откуда ни возьмись, прилетел Козадой и, слегка потеснив Кулика, встал между ним и Иволгой. «Почему он так, на ушко?» — удивилась Наташа. «А потому что он буква И краткая. Только этой буквой он не начинается, а наоборот кончается», — пояснил мудрый на ушко. «А теперь все?» — опять спросила Наташа. Никто не успел ей ответить, потому что совсем и не птица, а просто буква, твердый знак, без хвоста и без перьев, приковылял и встал вслед за щеглом. «Где выпь?» — строгим голосом спросил Мудрослов. «Почему не прилетела выпь? Это же целых две необходимых буквы!» «Какие буквы?» — опять тихонько спросила Наташа. «Ы и мягкий знак!» пояснил расслышавший ее вопрос Мудрослов. Тут издалека донесся какой-то странный звук. Точно где-то в отдалении взревел бык. «Опаздывает», — меланхолично заметил Малафей. «Сейчас прибудет», — подтвердил Фалалей. «Это бык ревел?» — спросила Наташа. «В известном смысле», — улыбнулся Мудрослов. «Птица выпь иногда называется водяной бык. Но нас она интересует своими буквами «ы» и мягким знаком». Тут эта выпь как раз и объявилась и поспешно заняла свое место между твердым знаком и страусом «эму». «Ну, все, что ли?» — пробормотал Малафей. «Порядок?» «Да?» — сурово взглянул на него Мудрослов. «По-твоему, все птицы на месте?» Малафей взглянул попристальнее на всю птичью стаю. «Да вроде бы», — проговорил он неуверенно. «Вот то-то, что вроде бы», — рассердился Мудрослов. «А чечетка, буква Ё, где? Где, я спрашиваю?» «Правда что?» — заметил Фалалей. «После еловика должна идти чечетка». «Но ведь она на че, а не на Ё», — робко заметила Наташа. «Совершенно верно», — заметил Мудрослов. «Но у нашей чечетки вот такое большое Ё!» Тут она и показалась. Маленькая птичка-буква, но перьев в хвосте у нее явно не доставало, и плохо работало правое крыло. «Ну, конечно, ее не выпускал Барматун, ясно. Она с трудом от него вырвалась», — прокомментировал появление чечетки Фалалей. «Его срочно надо выгнать из Лингвии!» — горячился Малафей. «Выгнать, как говорится, депортировать! Пусть возвращается в свой страхолюдный импортный мультфильм! Только импортных злодеев нам не хватало!» «Все в свое время!» — кивнул Мудрослов. «Это не так-то легко сделать! А сейчас пусть Наташа выучит наш фирменный стишок, который помогает запомнить алфавит!» «Или азбуку!» — сказал Фалалей, хотя его не спрашивали. «Или азбуку», — машинально повторил за ним Наушка. «Я временно вас покину», — сказал Мудрослов. «Меня ждут кое-какие дела». И он как-то незаметно растворился в воздухе. Встав рядышком, бок о бок, Малафей и Фалалей проникновенно произнесли. «Кто не знает алфавита, от того наука скрыта. Если помнишь алфавит, то к учебе путь открыт». «Можешь повторить?» — обратились они к Наташе. «А почему ты у меня не спрашиваешь?» — вдруг обиделся Наушка. «Ты мудрый волшебный еж!» — отозвался Фалалей. «Не можешь ты не знать алфавита! Это же просто абсурд!» «Пожалуй», — засмеялся Наушка. А Наташа, конечно же, без труда повторила этот маленький стишок, который должен был помочь ей и открыть дорогу к знаниям. «Ну что, Фалалей, споем им нашу собственную, а?» «Давай», — согласился Фалалей, и они запели, признаться, не очень-то приятными голосами. «А, Б, В, Г, Д, Е, Ё! Ой ты, горюшка моё! Ж, З, И, К, Л, М, Н! Джон попал к индейцам в плен! О, П, Р, С, Т, У, Ф! Вскинул лук свой, осмелев! Х, С, Ч! Размах в плече! Ша, Ща! Свистит проща! Э, Ю, Я! Все это выдумка моя!» «Насколько я понимаю, — прокомментировал Наушка, — выдумка не блестящая». «Почему это?» — обиделся Фалалей. «Да потому что букв не хватает. И краткого, и буквы «ы», и твердого знака с мягким». «Подумаешь!» — беспечно заметил Малафей. «Знаки эти никак звуков не обозначают, а с «и» краткого и «ы» ни одно слово не начинается. Вечно они торчат где-то в серединочке или вообще в конце». «Ты не прав», — сказал Наушка. «Алфавит требует строгого порядка. Хоть сначала, хоть в серединочке», — добавил он, усмехаясь. «Вы мне, пожалуйста, Наташу с толку не сбивайте». «Ну хорошо, хорошо», — примирительно сказал Фалалей. «Я думаю, Мудрослов не обидится, если мы отведем вас в завтрашний день». «Так не бывает», — выразила сомнение Наташа. «Завтрашний день, он наступит завтра». «Так-то оно так», — покивали Малафей и Фалалей. «Но субботний алфавит — это фрукты, овощи, всякие там растения». «Они, так сказать, прорастающее поколение, потому что к завтраму уже начали прорастать». «Ой, как интересно!» Наташа даже в ладоши захлопала, а Наушка сказал. «Ну, взавтра так взавтра. Главное, чтоб Наташа как следует познакомилась с алфавитом». И они двинулись. Малафей и Фалалей впереди, а следом Наташа и Наушка. Вскоре они оказались в красивом саду, где росли всякие диковинные цветы и деревья, и цветущие кустарники. Наташа хотела было постоять полюбоваться всей этой растительностью, но их провожатые проследовали дальше и остановились у длинной грядки, в которую был воткнут колышек, а на нем было написано «Суббота». На грядке прорастали семена. Причем так быстро, что пока они подходили, показавшиеся росточки прямо у них на глазах стремительно тянулись вверх. Ой, как интересно! Один за другим подымались к солнышку зеленые побеги. И вот они уже зацвели. Ну, просто невероятное волшебство! Они уже созрели! Наушка стал перечислять, обращая внимание Наташи на то, в каком порядке они росли. «Арбуз, банан, вишня, груша, дыня, ежевика». Тут он сделал паузу. «Эй!» — обратился он к Малафею. «А ё где?» «Ёлки-палки, стащил!» — схватился за голову Малафей. «Барматун стащил! Что скажет Мудрослов? Ой, не миновать нам справочника овощевода! Фалалей!» — завопил он истошно. «Что делать будем?» «Но ты же сам сказал, ёлки-палки, значит, надо в ближайшем лесочке ёлочку выкопать. Хоть ей на грядке и нечего делать, а все-таки на месте ее пустоты не будет. А вдруг Мудрослов не заметит?» Фалалей умчался в соседний лес, а Наушка продолжал. «Жимолость!» «А разве жимолость съедобная?» — перебила его Наташа. «У них на даче рос куст жимолости, но ее никто не ел». «Это дальневосточная жимолость, ее едят», — пояснил Наушка. «Не перебивай меня. Земляника, инжир, крыжовник. Ты следишь за последовательностью, Наташа, да?» Наташа кивнула. «Лимон, малина, нектарина, огурцы, помидоры, репа, слива, тмин, укроп, финиковая пальма, хурма, цикорий, черника, шелковица, щавель, эстрагон, ячмень». Несколько поодаль росли сельдерей, тыква и брюква. Твердого знака на грядке и вовсе не было видно. Наташа уже кое-что поняла, поэтому ей стало сразу ясно, почему эти овощи растут в отдалении. Потому что нужные буквы стояли у них посередине. Вот почему. Наушка хотел было что-то сказать, но тут раздался бабушкин голос. «Наташок, хорошо бы позаниматься немножко. Скоро ведь в школу. Чтоб ты уж не была полной неумехой». Тут же все исчезло. Наушка отправился спать на своем любимом кресле, а бабушка продолжала. «Давай-ка попробуй написать русский алфавит. Его знать очень важно». «Детям?» — спросила Наташа. «Да нет, не только. Всякому человеку на всякой работе. Не зная порядка и названия букв, человек ни в словарь не посмотрит, ни в энциклопедию. Даже в своей собственной записной книжке запутается. Вот тебе тетрадочка и ручка. Ну-ка, пробуй». Бабушка не знала того, что знал Наушка. Поэтому бабушка удивилась, а Наушка нисколько, когда Наташа быстро и без труда написала. А, Б, В, Г, Д, Е, Ё, Ж, З, И и краткое К, Л, М, Н, О, П, Р, С, Т, У, Ф, Х, Ц, Ч, Ш, Щ, твердый знак И, мягкий знак Э, Ю, Я. И, вспомнив песенку Малафея и Фалалея, отбарабанила вслух. А, Б, В, Г, Д, Е, Ё, Ж, З, И, К, Л, М, Н, О, П, Р, С, Т, У, Ф, Х, Ц, Ч, Ш, Щ, твердый знак, И, мягкий знак, Э, Ю, Я. Бабушка всплеснула руками. «Внученька, да когда же ты все успела запомнить? Вот умница!» И погладила Наташу по головке. Наташа с Наушкой переглянулись, и на всякий случай бабушке про волшебную страну Лингвию ничего не сказали.